Рытова Марина Львовна взялась обучать Миллу греческому языку только потому, что с самого детства сама мечтала стать актрисой и в 16 лет прошла конкурс в Театр революции. Нашла война, и отец сказал, что скоморохом быть в наше время предательство. Она послушалась его, несмотря на то, что ей прочили будущее великой актрисы, ушла со сцены и со временем окончила военный институт иностранных языков. Марина Львовна восхищалась Грецией, культурой этой страны и людьми, часто повторяла, что в прошлой жизни, видимо, была гречанкой, настолько родными для нее были греческий язык, народ и страна. Мила принялась изучать греческий язык сразу же после того, как сдала выпускные экзамены. Раз в неделю она встречалась с Мариной Львовной, а между занятиями каждый день, несмотря на занятость в театре, который готовился к гастролям по стране, старалась выучить по 20 греческих слов. Рытова на занятиях ставила ей произношение, поражаясь старанию и работоспособности своей ученицы. «Мила, у меня студенты в МГИМО так не занимаются, как ты, а ведь это их будущая профессия. Тебе, актрисе, зачем это?» Мне когда-то приснился сон, что я стою на открытой сцене Эпидаврского театра, и мне рукоплещет публика. «Как вы думаете, они меня поймут, если я буду говорить на русском языке?» «Но ты можешь изучить английский язык». Я не думаю, что греческие боги говорили на английском языке, да и людям ближе их родной язык. Ты странная девушка, Мила, но я не буду больше задавать тебе вопросы, на которые ты не хочешь давать ответы. Я уважаю твою тайну и обещаю, что через несколько лет ты будешь говорить как настоящая гречанка. Занятие пришлось на время прекратить. Театр уезжал на гастроли, а Марина Львовна в командировку в Грецию. Перед отъездом она спросила у Милы, что бы она хотела получить в подарок из Греции, и Мила попросила привезти ей чудотворную икону Божьей Матери, которую можно купить в храме недалеко от Акрополя. «Мила, откуда ты знаешь об этой иконе?» Год назад мне приснился сон. Только сейчас я поняла, что хотела мне сказать Афина. «Она гречанка?» «Она — мой ангел-хранитель». Мила шла по родному городу по направлению к Сашиному дому. Гастроли закончились, вчера был сыгран последний спектакль. Сегодня вечером они должны были возвращаться в Москву. Она не могла уехать, не повидав Сашу, хоть издали, хоть на одно мгновение, но увидеть. Желание было настолько велико, что сердце не хотело слушаться разума. Разве не ради этого она поехала на гастроли? Она могла остаться в Москве, где ее ждали съемки очередного фильма. Единственная мысль — это увидеть Сашу и не навредить ему и его семье, не давала ей покоя. В душе теплилась слабая надежда, что они встретятся, и с ним ничего плохого не случится. Мила пришла на знакомую улицу и остановилась у Сашиного дома. Ноги не слушались ее, стало нечем дышать. Она облокотилась на забор, чтобы отдышаться, немного постояла у ворот, надеясь, что Саша выйдет на улицу, и она увидит его, и тогда не придется заходить в дом. А может, и он ее увидит, и они смогут посмотреть друг на друга, а может, и поговорить, и она отдаст ему блокноты с письмами и сразу же уйдет. Только бы увидеть. Только бы. Прошло полчаса, никто из дома не выходил. Мила набралась храбрости, открыла калитку и прошла по знакомой тропинке к дому. Она не думала о том, что будет делать, если на пороге ее встретит Ольга. Что-нибудь придумает. Потом, не сейчас. С трудом открыла дверь, в доме стояла тишина. Вошла в прихожую. «Кто там? Ольга, это вы вернулись? Почему так рано?» — услышала она знакомый голос Ларисы Ивановны. Мила не могла сделать ни шагу. Силы и решимость оставили ее. Сердце сжалось такой силой, что превратилось в точку, способную взорвать Вселенную. В глазах потемнело. «Кто вы? Девушка, что с вами? Вам плохо?» «Воды. Дайте мне воды, пожалуйста». «Мила? Ты? Как ты здесь оказалась? Подожди, сейчас принесу». Лариса Ивановна усадила Милу на стул и принесла воды. «Бедная девочка, отвыкла от такой жары в Москве. Что тебя привело сюда? Господи, что я спрашиваю? Ты надолго к нам? Я имею в виду в наш город». «Нет, сегодня уезжаю. Хотела Сашу увидеть. Как он?» «И когда ты приехала?» 3 дня назад. В среду». «А что, что-то с Сашей?» «Лариса Ивановна, где Саша? Что с ним? Он жив?» «В среду, говоришь?» В среду он упал с мотоцикла. Сотрясение мозга и перелом ноги. Он в больнице, мило, в тяжелом состоянии. К нему недавно Ольга с сыном пошли. В больнице? Это не опасно для жизни. Это я виновата. Лариса Ивановна, простите меня. Я же знала. Я не должна была этого делать. Но я надеялась. Я сейчас уйду, еще рано. Я не буду больше приезжать. Он поправится. Поправится, конечно, поправится. А ты уходи, девочка. Не береги его душу. Хочу тебе сказать, что... Ничего не говорите. Я все знаю. Блокноты, я хотела передать ему блокноты. Какие блокноты, мила? Ты уехала в Москву, и я тебе за это благодарна. Я не возьму блокноты. Я не скажу, что ты приходила. Прошу тебя, не возвращайся, не губи его. И меня пожалей. Да, конечно, я не вернусь. Простите меня. Прощайте. Мила не чувствовала ни ног, ни рук. Глаза застилали слезы. Рыдания больше походили на стоны раненого животного, раненого в смертельном, неравном бою. Все, она бессильна. Разве может она, слабая маленькая девчонка, бороться с судьбой, с тем, что ей предначертано? Это бесполезно, бессмысленно. Надо смириться. Смириться и жить дальше. Не всем дано счастье познать любовь. Лучше и не знать, чем так страдать. Лучше ли? Она не может жить без любви, без Саши, без надежды, что когда-нибудь они снова будут вместе, несмотря ни на что и ни на кого. Нет, надо успокоиться. Успокоиться и подумать. Мила постаралась взять себя в руки, вытерла слезы и огляделась. Она стояла на берегу моря у подножия каменной лестницы. Но как она здесь оказалась? Фаина. Как бы она хотела сейчас ее увидеть. Калимера? Калимера, Фаина. Вы пришли? Примечание. Калимера. Перевод с греческого «здравствуй». Конец примечания. Мила бросилась к Фаине и обняла ее. Калимера, Агапиму. Примечание. Перевод с греческого «здравствуй, любовь моя». Конец примечания. Не плачь. Ты молодец, что учишь греческий. Это великий язык. На нем говорили наши боги. Я хотела увидеть Сашу. Просто увидеть. И навредила ему. Он в больнице. Что же мне делать, Фаина? Неужели я всю жизнь буду одинокой? Как мне вымолить для себя счастье? Вымолишь, когда окажешься на Олимпе. Только запомни, у каждого в жизни свой Олимп. Семья Вышемирских вернулась с гастролей в Москву. Через неделю позвонила Марина Львовна, пригласила Милу в гости и вручила ей чудотворную икону Божьей Матери. С той самой минуты Мила не расставалась с ней ни на минуту. Девушка возобновила занятия греческим языком, получила разрешение у ректора училища сниматься в фильме, ходила в театр к отцу на репетиции спектакля «Три товарища», в котором играла Пат, и по вечерам, если было время, писала в своих блокнотах бесконечное письмо к Саше. Однажды вечером после занятий она увидела у подъезда своего дома Градова. Он стоял с огромным букетом красных роз и явно кого-то ждал. «Добрый вечер, Константин Андреевич. Вы кого-то ждете? «Здравствуйте, Мила». «Да, жду. Вас и вашу маму». «А где же второй букет?» «А их два», — с усмешкой сказал Градов и раздвинул руки. «Вам не повезло. Мамы нет дома, но я ей передам». «Мила, мне нужно с вами поговорить». «О чем? Разве пора озвучивать фильм? Вы уже смонтировали его? Зачем же так затрудняться и приходить к нашему дому? Могли просто позвонить». «Мне нужно поговорить лично. Вы можете меня выслушать и не перебивать». «Не могу. Мы уже все сказали друг другу тогда, на болоте». «Помолчите, пожалуйста. В конце концов, я дал роль вашей маме». «Да, спасибо. Я простила вас. Что-то еще? «Да. Дайте же сказать». «Хорошо, я вас слушаю». «Может, пригласите в дом?» «Никогда». «Мила, выходи за меня замуж». «Что? За вас? Никогда. Ты чуть не убил меня». «Стоп, но вы же женаты». «Я развелся». «Все равно. Никогда», — медленно сказала Мила и, повернувшись спиной к Градову, быстро пошла к подъезду. Открыла дверь и остановилась. Ее бил озноб. Она побледнела. «Мила, что с вами? Вам плохо?» — кинулся к ней Градов. «Нет, все хорошо. Вы меня снимать будете?» «Буду. В каждом фильме. Мила, я люблю тебя. В каждом фильме. Но я вас не люблю. Сейчас это не важно. Я согласна, Градов. Через 3 месяца они сыграли свадьбу. А еще через месяц Мила поняла, что ждет ребенка. Вечером в своем очередном блокноте она написала: «Саша, у меня будет сын. Сашенька, я очень хочу, чтобы он был похож на тебя. Я хочу, чтобы у него были твои зеленые глаза, твое доброе сердце и жизнь, полная любви». В августе Мила родила сына, которого Градов решил назвать Александром, в честь своего деда, у которого были такие же зеленые глаза, как и у маленького Сашеньки. Градов был счастлив. Мила была именно той женщиной, о которой он мечтал всю жизнь. Мало того, что она была необыкновенно красива, она дала ему то, что не смогла дать до нее ни одна женщина в его жизни. Она дала ему свободу. Она никогда и никому его не ревновала, никогда не задавала лишних вопросов, не спрашивала, почему он пришел под утро или не пришел вообще. Она верила каждому его слову и не устраивала никаких скандалов. Ее интересовало только одно — когда он начнет снимать очередной фильм с ее участием. Ради такой женщины, ради той свободы, которую она ему дала, он готов был на все. Мила продолжала поражать его своей работоспособностью. Она играла у отца, снималась в кино и не только в его картинах, продолжала изучать и совершенствовать греческий язык. Все свободное время, а это было крайне редко, посвящала сыну, который рос красивым, умным и удивительно добрым мальчиком. Стоило Градову устать на работе или прийти домой чем-то расстроенным, как Сашенька замечал это, подходил к нему, обнимал и спрашивал: «Папа, что случилось? Тебе плохо? Ты плачешь? Не плачь, я тебя люблю». У Градова наворачивались на глаза слезы счастья. Усталость моментально проходила, и он, подняв на руки сына, отвечал: «Да с таким парнем, как ты, у меня всегда и все будет отлично». «Ты меня любишь?» — спрашивал сын. «Конечно, люблю», — отвечал Градов. «И в кого ты у меня такой необыкновенный, а? Счастье мое». Когда необыкновенному ребенку исполнилось 10 лет, Градов решил сделать Саше и Миле подарок. Купил путевку на Черное море. Сам поехать с ними не мог, заканчивал монтаж очередного фильма, и времени на отдых не было совершенно. Мила вопросов, как обычно, не задавала, и поехать отдохнуть вдвоем с сыном, без мужа, не возражала. На Черном море последний раз она была 12 лет назад, перед премьерой «Чайки». За все эти годы непрерывного труда на съемках, репетициях и премьерах, за занятиями греческим языком, в семейной жизни с Градовым, которого так и не смогла называть Константином или Костей, она не давала себе ни минуты отдыха. И если до замужества она могла спокойно писать свое нескончаемое письмо Саше и постоянно видеть его в своих снах, то после свадьбы все стало гораздо сложнее. Только в те редкие вечера, когда Градов приходил поздно, а еще реже, когда он не приходил ночевать, она могла спокойно общаться с Сашей в своих письмах или перед сном попросить его присниться ей, не опасаясь присутствия мужа. За эти годы Саша добился многого. Блестяще защитил диссертацию, написал несколько ученых трудов по истории Древней Греции, защитил докторскую, стал заведующим кафедрой и несколько раз уже приезжал в Москву на научные конференции. 2 года назад ушла из жизни Лариса Ивановна, после чего отношения у Саши с Ольгой совсем разладились. Саша с головой ушел в работу, а Ольга стала встречаться с другим мужчиной, о чем открыто и сообщила мужу. Все это Мила увидела в своих снах. Она окончательно выбросила из головы желание встретиться с ним и поговорить во время воскресного сна или, приехав на гастроли в свой родной город, увидеть его. После той аварии, которая произошла 10 лет назад, Саша стал немного хромать и ходить с палочкой. Конечно, его это не портило, но она знала, что останься она тогда в Москве, ничего бы этого не случилось. Все эти годы она посвятила тому, чтобы выполнить свое предназначение, стать настоящей актрисой, и она ею стала. Мила снялась более чем в 20 фильмах, на сцене МКТ были сыграны десятки ролей, ее приглашали сниматься в другие страны, но, увы, Государственный комитет СССР по кинематографии не отпустил ее на съемки ни одной картины. Однако мир все равно узнал актрису Вышемирскую. Театр МКТ побывал на гастролях во многих странах мира. Его приглашали, прописывая, как правило, в контрактах обязательное присутствие актрисы Вышемирской. Ей рукоплескал Париж, Лондон, Милан, Варшава и другие столицы мира. Ей дарили огромные букеты цветов, и каждый раз, когда она видела букет из белых роз, сердце ее останавливалось, и она начинала глазами искать хозяина этого букета. Поклонники, невзирая на то, что она была замужем, атаковали ее своим вниманием и объяснениями в любви. Но Градов мог жить спокойно. Его жена ему не изменяет. И не потому, что любит его, а потому, что у нее просто нет сердца. В этом он успел убедиться за время их брака. Феодосия, что на греческом языке означает «богом данное», и море, которое древние греки называли «гостеприимное», в день их с сыном приезда были поистине прекрасны. Гостиница, где им предстояло провести 10 дней, была чистой и уютной, а главное, находилась на самом берегу моря. Впервые за много лет Мила почувствовала себя свободной, свободной от Градова, от актерской профессии и от необходимости постоянно находиться на людях. Единственное, что необходимо было сделать, это изменить себя до неузнаваемости. Мила подумала об этом еще в Москве и купила шляпу с огромными полями, темные очки и парик со светлыми волосами. Первые дни они с сыном купались, загорали, ели, рано ложились спать и поздно вставали. На четвертый день решили поехать на экскурсию и посетить Бахчисарайский фонтан. Автобус заполнился желающими проехать 150 километров, чтобы насладиться красотами, воспетыми гениальным Пушкиным, и посмотреть фонтан слез, построенный ханом Крым-Гиреем в честь возлюбленной Диляре, сумевшей растопить его каменное сердце. Мила, любуясь красотами Крыма через окно автобуса, даже не заметила, как они доехали до дворца. Половина туристов разбрелась, а остальные, в том числе и Мила с Сашенькой, образовали плотное кольцо вокруг экскурсовода, который начал рассказывать легенды и историю ханского дворца. Около 2 часов бродили они по Дворцовой площади, Персидскому саду, посетили библиотеку, гарем, Соколиную башню и ханскую мечеть. Последней и главной достопримечательностью, к которой они подошли, был фонтан слез Сельсевиль, построенный иранским скульптором Омером. Каждый день работники дворца приносят к подножию фонтана 2 розы, красную и желтую, которые символизируют вечную любовь и неизбежную разлуку. «Странно, сегодня кто-то принес букет из белых роз. Я такое вижу впервые», — удивился экскурсовод. Мила протиснулась сквозь толпу, подошла к фонтану и увидела то, о чем говорил экскурсовод. Сердце учащенно забилось, и она невольно стала оглядываться по сторонам, ища того, кто положил букет к Сельсевилю. Недалеко от фонтана она увидела молодого мужчину, опиравшегося на палочку. Она узнала его мгновенно. Это был он, Саша, ее любовь, ее единственный, здесь, рядом, всего в нескольких метрах. Подойти. Это он положил цветы. Мила знала и чувствовала это в знак их любви. «Саша, родной, я здесь, рядом. Посмотри на меня». «Нет, нельзя. Не смотри, это опасно. Пока опасно. Уходи, прошу тебя. Милый, родной, любимый, береги себя, умоляю тебя». «Мама, ты мне так сильно сжала руку, мне больно», — услышала она голос Сашеньки. «Пойдем отсюда, здесь все плачут. И ты плачешь. Почему?» «Прости меня, родной. Здесь место такое. Все плачут по своей любви, и я тоже плачу. А я знаю, кто положил белые розы. Я видел, как он их нес. «Кто, Саша?» «Смотри, видишь мужчину, который хромает, с палочкой. Это он нес цветы. Знаешь, мама, я когда вырасту и стану настоящим хирургом, я обязательно буду лечить таких больных, как он». «Саша, ты мне никогда не говорил, что хочешь стать врачом». «Я давно решил. Не врачом, мама. Хирургом». В гостиницу вернулись к ужину, уставшие и голодные. Уложив сына спать, Мила достала из сумочки чудотворную икону и вышла на балкон. За все эти годы она так и не научилась молиться правильно, как это делают верующие в церквях. Она просто разговаривала с Божьей Матерью и просила у нее помощи и совета. Сегодня она просила ее только об одном — защитить Сашу от последствий их случайной встречи. И вдруг в ее сознании возникла мысль, которая заставила ее вздрогнуть. Феодосия в переводе с греческого языка означает «богом данное». Может быть, и встреча с Сашей, случайная, непредсказуемая, нереальная, через столько лет разлуки, была дана им богом. А если так, то ничего плохого с ним не должно случиться. Может быть, она уже выполнила свое предназначение, и они могут быть вместе? Но как? Как это проверить? Проверить, не рискуя его жизнью? Сон. Конечно. Саша, родной, любимый, прошу тебя, приснись мне сегодня. Где ты? Как ты?